Глава 22. Маша. «Маша!» Алекс материализовался откуда-то сбоку. Высокий мужчина в светлом, явно шитом на заказ костюме и с корзиной сладостей в руках привлек внимание общественности. Особенно сильно впечатлилась подруга Игорька. Девушка моментально расправила плечи, выставила вперед пышную грудь, поправила волосы. Смотреть на преображение было как минимум забавно. «Привет, Алекс!» Нацепила на лицо свою самую обворожительную улыбку. «Как самочувствие?» «Я хотел...» «Алекс! Алекс Масловский!» Пронзительный девичий виск раздался откуда-то сбоку, и цунами с мелкими кудряшками вклинилось между мной и мужчиной. «Не могу поверить!» Молоденькая брюнетка из нашей экскурсионной группы вцепилась в рукав белоснежного пиджака Алексея. Кажется, именно в этот момент ее и без того короткий топ подскочил чуть ли не до самой груди, а юбка стала вдвое короче. В оправдание землячки скажу только то, что смотрелось это как минимум потрясающе. Настоящий талант нацепить на себя два лоскута ткани и не выглядеть вульгарно. «Я так давно хотела с вами познакомиться! Просто не могу поверить, что вы здесь, настоящий!» Мужчина явно не был готов к атаке. Его тонкие губы изобразили улыбку, а глаза перепрыгивали то на меня, то на фанатку. Следом за брюнеткой с таким же визгом к Алексу подбежала шатенка. Еще через несколько секунд в игру вступила подружка Игорька. Пользовалась моментом, пока горе-любовник о чем-то спорил с одним из администраторов отеля. Наблюдать за тем, как разбирается с армией поклонницы господин Масловский, можно было бесконечно. Вот только у Рамуса были совсем другие планы. «Привет». Марсианский лорд оказался так близко, что у меня перехватило дыхание. Теплый мужской аромат окутал с ног до головы тяжелой аурой, будто меня укрыли одеялом в февральский мороз. Захотелось подойти к этому мужчине ближе и уткнуться носом в шею. И когда я успела стать такой чувствительной? «Добрый вечер». Вежливо поздоровалась и сделала шаг назад. Стоять с ним так близко было совершенно невыносимо. «Экскурсия?» Лорд кивнул на мои пыльные кроссовки. «Да». «Понравилось?» «Что вы здесь забыли, лорд Ротмер Рамус?» И снова самая обаятельная улыбка, на которую только было способно мое лицо. И чуть-чуть мороза в голосе, будто он мне совсем не нравится. С другой стороны, что мне мешает провести с этим красавцем приятный вечер? Или не только вечер? Я свободная девушка, не обремененная ни семьей, ни обязательствами, ни принципами. Могу себе позволить немного расслабиться. Логика говорила, что могу, очень даже могу. Особенно если учесть, что вероятность встречи с этим мужчиной после страстного знакомства стремилась к нулю. А значит, никаких случайных встреч в компании общих друзей, неловких взглядов, горьких воспоминаний. Только приятное послевкусие короткого курортного романа. Заманчивая перспектива. Вот только насколько разумно связываться с таким, как Рамус? Хотел извиниться. Извиниться? За то, что напугал тебя вчера. Похитил, — поправила лорда. Маленькая бунтарка, жившая где-то в недрах моего подсознания, подняла голову. Делала она это редко и в самые неподходящие моменты. Приняла бы извинения и пошла бы спать. Или монтировать отснятый материал. Сделать полноценного ролика про озера не получится, но симпатичная панорама и беглый обзор в формате «Первые впечатления о Марсе» можно попробовать сложить и дополнительно озвучить материал. «Мне жаль, что у вас создалось такое впечатление». Вместо возмущения мужчина покорно склонил голову. Выглядело это как минимум неожиданно, даже странно, и в то же время очень и очень мило. «А какое впечатление у меня должно было сложиться о вашем поступке?» «Не знаю», — еще раз удивил меня Рамус. «Но точно не такое». Моя бунтарка ошарашенно хлопнула глазами и ушла в свою комнату. Выдать колкости в ответ на такое вселенское смирение даже у нее не хватило наглости. Ротмер. «Добрый вечер». Маша сделала шаг назад, за что Рамус был ей особенно благодарен. Он сделал огромную ошибку, подойдя к этой женщине так близко. От землянки веяло чем-то тонким, свежим, одновременно сладким. Ему хотелось до нее дотронуться, положить руки на шею и попробовать ведьму на вкус. И только когда девушка чуть отдалилась, лорд смог вернуться в реальность и немного угомонить разгулявшуюся фантазию. «Экскурсия?» Ротмер бросил быстрый взгляд на белые кроссовки девушки и коленки, на которых осталась красная пыль. «Интересно, куда она там умудрилась влезть?» — подумал марсианин, припоминая инфраструктуру на огненных озерах. Насколько он помнил местность, влезть в красную пыль там было невозможно. Осмотр местности должен был проходить или в специальных капсулах, или по туристическим галереям, но никак не по песку. А это могло значить только две вещи. Либо гид водил группу запретными тропами, игнорируя предписания департамента, или маленькая ведьма и там нашла себе приключение. Бегло осмотрев одежду, остановился на втором варианте. «Да», — Маша проследила за его взглядом. Комментировать испорченную обувь не посчитала нужным. «Понравилось?» «Что вы здесь забыли, лорд Ротмер Рамос?» Девушка растянула губы в чертовски сексуальной улыбке. Ротмер, получив по голове очередным гормональным всплеском и ноющей болью в штанах, тихонько выругался. Стоять рядом, вести какой-то осмысленный диалог и прикрывать пах коробкой с туфлями оказалось той еще пыткой. «Хотел извиниться». «Извиниться?» Маша приподняла бровь и скрестила руки на груди. «Я сам удивлен, маленькая ведьма. Это ты должна меня благодарить за то, что спас тебя вчера от этого придурка. Кто знает, что у него в голове, раз сегодня сюда явился». Выругался про себя лорд, краем глаза наблюдая за попытками Алексея избавиться от толпы фанаток. «За то, что напугал тебя вчера». «Похитил», — поправила Маша, вызвав в мужчине новую волну негодования. На этом месте Рамос хотел прочитать Хамке длинную лекцию про похищение в стиле одного из преподавателей военной академии. Рассказать, что донести девушку на руках до ЛТС, бережно усадить в транспортное средство и доставить домой, а не в собственное холостяцкое логово, это ни разу не похищение. Вот только уповать на разумность землянки было глупо. Девчонка уже стала в позу и была готова на все, лишь бы доказать свою правоту. А у него на это времени не было. «Мне жаль, что у вас создалось такое впечатление». Тон максимально спокойный, взгляд в пол. Точнее, не в пол, а на стройные ножки собеседницы. Она скрестила ноги, плотно сжав бедра, и Ротмер чуть не заскулил от распирающего желания взять ее прямо здесь и сейчас. «А какое впечатление у меня должно было сложиться о вашем поступке?» Здесь Ротмер мог бы рассказать о спасении этой глупой зазнайки от взбешенного после боя мужлана. Ну или просто про огласку происшествия в местной прессе. Журналисты, они и на Марсе журналисты, живут за счет горячих новостей и грязных сплетен. И рассказал бы, если бы смог сформулировать свои мысли. Вместо этого выдал одно коротенькое предложение, которое произвело на Машу неизгладимое впечатление. «Не знаю». Он на мгновение запнулся, будто действительно раскаивался за свое несдержанное поведение, а не пялился на плавный изгиб бедра девушки. «Но точно не такое». Повисла напряженная тишина. Маша не знала, что сказать и как себя дальше вести. Можно было бы принять извинения и спокойно удалиться в номер, но хотелось немного побыть рядом с этим мужчиной. Если несколько часов назад он был интересен исключительно как сексуальный объект, то сейчас у этого интереса появилась новая грань. «Я готов загладить свою вину». Под этими словами Рамос подразумевал ужин в каком-нибудь приятном месте. Тихом, романтичном, уединенном. У него была парочка на примете. С хорошей едой и персоналом, умеющим держать язык за зубами. Но Маша расценила слова нового знакомого немного иначе. «Как?» Она наклонила голову чуть вправо, явно что-то замышляя. «Ужин? Я знаю одно прекрасное место, оно...» «Нет». «Обед?» Он попробовал мягко улыбнуться, прикидывая, будет ли у него завтра время, чтобы вырваться из офиса. «Нет». Она отрицательно покачала головой, и к Рамусу закралась шальная мысль про завтрак, после ужина, естественно, и увлекательного ночного приключения. Ведьма, на то она и ведьма, чтобы разбивать его самые смелые фантазии вдребезги. «Поесть я могу и без посторонней помощи». «А что ты хочешь?» «Посмотреть горящие озера». «Ты сегодня там была». «Я хочу посмотреть вот эти озера». Девушка повернула голову и показала пальцем виртуальный экран. Как раз в этот момент там показывали великолепную съемку озер с дрона. А не металлические галереи и стены душной капсулы.